Черные экипировка, потом провоняли шмотки. Мне не нужен камуфляж, чтоб затерять себя на блоке. Нескончаемый поток, когда становится скучно, я переключаю все. Не забудь про закон, когда идешь на водопой. Называет меня бро, не пойму, кто ты такой. Тут есть семь, кто со мной. Я трезвый, да, да, злой. Упадет запретный блок, так я удаляю боль. Родина горит, Мазарасё блиц. Ее стон невыносим, Каубелл дает мне сил. Уличная ярость показала смерть, но мне не показалось. Юго-запад те, кто вводит вас за нос. Киллос гроз, ты не веди себя как баллос. Ярость, ярость, ярость. Вам рекипит, ярость, ярость, ярость. Вам рекипит, ярость, ярость, ярость. Вам рекипит, ярость, ярость. Прыгнул Бенз МГ, кровью мой ножи. Коп мешает нам жить, но мы курим OG. Кореша выйдут в зон, к матерям на район. Нам не новый сезон, это Раф Симмонс, бро. Я вам мото, бро, бронебойный флоу. Крутим барабан, уличное шоу. Это локация босса, на мне педали от монстра. В них я вышел из отброса, теперь я имею доступ. Во мне демоны дерево кока, люди выходят из окон. Со мной легенды блока, слово заряжено током. На небоскребе гориллы, в рюкзаке прячется кило. Копы одеты на вилы, сделал как и говорил им. Я преподал им урок, кладу бумагу на бок. Со мной дьявол и бог, курим на стыке эпох. Желтый феррари как Пикачу, в спине ножи я их наточу. Damn boy, medicine, hot, make.